Вы отвечаете на звонки и делаете пометки. И это все?» Боб продолжает. «Ну да, я также звоню клиентам, и мы разговариваем. Я рассказываю им истории о разных компаниях, и они присылают мне деньги. Еще одна лампочка загорается у меня в голове. Этот парень, одетый в красивый, сшитый на заказ костюм, который стоит несколько тысяч долларов, продает так же, как и мы. Но вместо того, чтобы ездить по автотрассам в поисках неизвестных компаний и лабораторий, возя целый склад в своем багажнике, он приходит в офис, сидит там и говорит по телефону. Черт, вот это ловко. Нужно только внимательно послушать, как он описывает свой путь к успеху. Боб замечает, что у него очень сильная мотивация. Он сам ставит перед собой цели. Даже когда он сидит и разговаривает по телефону, он говорит себе: «Я не уйду сегодня, пока не сделаю 4 или 5 тысяч». Эти цифры снова приводят меня в восторг. Он сидит там и разговаривает с людьми, пока не заработает 4 или 5 тысяч за день. А я убиваюсь, чтобы заработать 4 или 5 тысяч в месяц. Чтобы убедиться, что я правильно понял, я спрашиваю: «Боб, давайте проверим, что я вас правильно понял. Вы разговариваете с людьми, как со знакомыми, так и с незнакомыми, и рассказываете им истории о компаниях, инвестиционных идеях и возможностях, и они высылают вам деньги». «Да, именно так», — говорит он совершенно искренне. Я уверенно заявляю: «Я могу это делать». И для пущей важности добавляю: «Да, могу. И знаете что? Я хочу это делать». Со смехом, веря мне или не веря, Боб предлагает представить меня менеджером филиалов разных брокерских фирм города. Правда, он признает, что то, что я не учился в колледже, будет минусом. Но он также говорит мне, что эти компании проводят тренинги по всем аспектам работы, от основ инвестиционного бизнеса до финансового планирования и целого спектра экономических и финансовых вопросов, чтобы я смог подготовиться к экзамену на получение лицензии. Но для того, чтобы меня приняли в штат, чтобы заниматься тем, чем занимается он, мне нужно получить лицензию. Дело в шляпе, подумал я. Крис Гарднер, ты теперь биржевой брокер. Именно брокером мне было суждено стать. Точка. Несмотря на кошмар в плане логистики, который это решение повлекло за собой после того, как мы пообедали с Бобом, я знал, что это стоило того. Самым главным препятствием стала география. Когда Боб стал назначать для меня встречи, большинство из них было в финансовом районе Сан-Франциско. Все встречи были назначены в период от 9 утра до 5 вечера, в пределах рабочего дня. Никаких завтраков с утра пораньше или коротких переговоров в баре. Поскольку все мои встречи с клиентами для Van Waters and Rogers были в основном в Силиконовой долине и тоже в рабочее время с 9 до 5, это означало, что я опаздывал или пропускал встречи, которые назначал для меня мой размахивающий ручкой босс Патрик. Большинство интервью было в солидных фирмах, у которых были свои тренинги, таких как Мэрил Линч, Пейн Уэббер, Хаттон, Дин Уиттер и Смит Барни. В этих компаниях Боб знал менеджеров филиалов. Если и была малейшая возможность, что меня остановят сложности, с которыми приходилось сталкиваться, она испарилась в тот момент, когда я вошел в первую брокерскую фирму, где у меня была назначена встреча. Сказать, что мне понравилось, не сказать.